Глава 24. Вдыхаю этот до боли знакомый запах мыла, сушеных трав, лаванды и чего-то неуловимо родного, что всегда возвращает меня в детство. Снимаю с головы платок, машинально поправляя растрепавшиеся волосы. Мама уже тут как тут, появляется в дверях с вечно хмурым выражением лица. Я улыбаюсь, но ощущение неминуемой бури уже висит в воздухе. Интуиция меня редко подводит. «Амина, что это было с травами? Ты взяла с полки бабушкина противозачаточное зелье. Зачем?» Ее взгляд полон упрека и осуждения. Опускаю глаза, чувствуя, как щеки предательски заливает краска стыда и вины. Понятно, что она узнала это от поварихи, которая обнаружила пропажу и первым делом подумала на меня, ведь Пати и Маде она без надобности, они еще обе невинны и в ожидании брака. «Мам, ну, мне пока рано», — тихо бормочу в ответ. «Рано? Глупости! Хорошая жена обязана родить мужу наследника. Зачем он на тебе тогда женился, если не для продолжения рода? Ты думаешь только о себе, о своей прихоти. Ты позоришь нашу семью!» Голос ее становится все громче и громче, лицо наливается багровым гневом, каждое слово словно хлыст, больно хлещет по сердцу. Слезы подступают к горлу, но я стараюсь сдержать их, чтобы не показать свою слабость. В этот момент на пороге появляется отец. «Что здесь происходит?» — спрашивает он сухо. Его голос раскатывается по кухне, словно гром. Мама, всхлипывая, вперемешку с упреками, пересказывает ему всю историю. Отец молча слушает, не перебивая. Его взгляд становится все более тяжелым и мрачным. Он обдумывает каждое слово, потом поворачивается ко мне, и его взгляд пронзает меня насквозь, заглядывая в самую душу. «Амина, ты знаешь, что такое долг? Долг перед семьей, перед родом, перед мужем. Твой удел — продолжать линию Максудовых и даровать нам внуков. Разве тебя этому не учили? Разве ты не понимаешь, что наши традиции нерушимы?» Слова отца, как ледяные иглы, вонзаются в самое сердце. Чувствую, как внутри меня нарастает отчаяние. Неужели моя жизнь — это всего лишь функция, машина для рождения детей? Неужели мои мечты, мои желания ничего не значат? «Отец, я понимаю, что вы хотите сказать», — говорю, собирая остатки мужества. «Я поступила так, потому что у меня были сложные отношения с мужем». «Что за бабья блажь?» — отмахивается он рассерженно. «Какие могут быть сложные отношения? Ты жена, ты должна быть мудрой, терпеливой, уметь сглаживать углы. Женщина — это опора семьи, хранительница очага. А ты что? Ты только и умеешь, что приносить позор на нашу голову!» «Какой позор, отец?» «Соседка видела, как ты садилась ночью в чужую машину. В ту ночь, когда я не впустил тебя!» «Это было такси!» Бледнею, боясь, что ему известна правда, что он может сейчас достать кнут и всыпать мне хорошенько. И будет прав. Отец подходит ближе, и я чувствую его гнев, обжигающий словно пламя. Я знаю его нрав, его непреклонность. В нем говорит не только отец, но и глава рода, страж вековых традиций. И сейчас он видит во мне угрозу этим самым традициям. «Такси! Не смеши меня, Амина! Ты думаешь, я слепой и глухой старик, который ничего не видит и не слышит? Мне докладывают обо всем, что здесь происходит». «Я не хотела ничего плохого, отец. Я просто поехала к свекрови. Это было такси, клянусь вам!» Сжимаюсь в комок. Уже жалею, что пришла сюда. Надо было оставаться дома. «Всевышний все видит!» — произносит он назидательно. «Если сейчас тебе все сошло с рук, это не значит, что сойдет и потом. Иди домой и беремени как можно скорее». Беременеть. Как просто это звучит из его уст. словно речь идет о каком-то механическом процессе, а не о священном таинстве, требующем любви и близости. Ощущаю себя всего лишь инкубатором, предназначенным для продолжения рода, лишенным права на собственные чувства и желания. «Эди!» — повторяет отец, махнув рукой в сторону двери. Выхожу во двор, где меня уже ожидает Патя. «Сильно досталось», — спрашивает она с сочувствием. «Нормально так. Повариха сдала». «Ну а кто ж еще?» «А Рустаму кто сказал? Ты?» «Слушай, только не злись, ладно?» «Патя, как ты посмела? Я думала, что ты мне сестра. Я желаю тебе лучшего. Все вы будто знаете, что для меня лучшее. Не сердись, Ами. Рустам, он... Блин, тебе невероятно повезло с таким мужем. Держись за него и не делай глупостей. У тебя слишком горячая голова. Кстати, к Мадине посватался Назим. Фу, он же толстый». «Не толстый, а сытый. И что?» «Ничего. Будет свадьба?» «Да. Отец уже назвал сумму, которая его устроит. Назим согласился заплатить». «Когда ж меня купят?» — вздыхает мечтательно. «Когда похудеешь?» — толкаю ее в бок. «Хорошая жена должна быть на всю кровать». «Угу. Такое себе, на любителя». «Вот увидишь, я еще найду своего любителя». «Удачи в поисках. Кстати, Пать, дай номер нашего дяди. Того, который занимается добычей драгоценных камней». «Зачем тебе?» «Мужу хочу помочь». «Вот это правильно. Мы слышали, что Рустама ограбили. Вот ужас. Все с нуля теперь начинать». «Диктуй же уже, болтушка». Записываю номер дяди, вызываю такси и прощаюсь с предательницей и сестрой. Хотя на самом деле зла я на нее не держу. Трава — это не актуально для меня. Уже либо да, либо нет. Я хоть и сопротивляюсь навязанному постулату, что женщина должна рожать, но все равно втайне мечтаю взять на руки сынишку, похожего на Рустама, или дочку с моими глазами. Но я боюсь, что в нашу семью снова влезет какая-нибудь дрянь из бурного прошлого Максудова, и мы снова окажемся на грани развода.